Надежда Васильевна в одну неделю изучила все вкусы и привычки Мочалова. Сама готовит для него любимые блюда, сама варит ему кофе и компоты из свежих фруктов. Сама покупает красное вино той марки, которую он привык пить. А когда он учит роль, и раскаты его голоса доносятся к ней через дверь, она сидит в гостиной, насторожившаяся, строгая, неумолимая, как весталка в храме, оберегающая неугасимый огонь, никому не позволяя показаться в коридоре, стукнуть или заговорить, по себе зная, что значит учить роль и бояться, что тебя подслушают за дверью. Вот в доме водворяется тишина. Закрыв глаза, Надежда Васильевна слушает достигающие к ней отдельные восклицания и целые фразы. Как художница наслаждается она этой звуковой красотой. А в сердце благоговейно слагается хвала жизни за то, что она поставила это чудо на ее пути. Возможность присутствовать при творческих порывах и исканиях гения. Насколько счастлива Надежда Васильевна, настолько несчастлив ее муж. С той минуты, как он, загипнотизированный волей жены, пригласил в свой дом гастролера, он не знал ни одной минуты покоя. Он уступил гостю свой кабинет, где спал все время, а сам устроился в гостиной. Комнаты, как во всех старинных домах, идут анфиладой. Крайняя детская, затем спальня Надежды Васильевны, столовая, гостиная и опять крайняя кабинет. Только из детской коридор ведет в девичью, кладовую и на кухню. Другим концом он упирается в кабинет и переднюю. Мосолов все ночи спит и не спит. От каждого шороха он просыпается, от каждого скрипа половицы или двери он вскидывается на своем диване с дикими глазами, с холодным потом на лбу. Сидит и слушает, свесив босые ноги, и держится за грудь. Сердце так больно-больно бьется. Трагик спит беспокойно, часто бредит, вскрикивает, говорит с кем-то. Иногда так внятно, так красиво и торжественно произнесет целую фразу из какой-нибудь роли. Мосолов сам не свой. Чего он боится, он не может сказать. Не пойдет же гастролер к его жене, мимо него или через детскую. Не похож он ни на графа Нулина, ни на Дон Жуана. А Надя? Ведь подумать страшно, что сказала бы она об его тревоге. Такая чистая, такая гордая и правдивая. Может ли такая женщина, даже влюбленная без памяти, отдаться другому, тут, через стенку от спящего мужа, под его кровлей? Нет, нет. Даже думать об этом чудовищно. Спать, спать, спать. Забыть хоть во сне тоску и тревогу. Но это голос рассудка. А ревнивое сердце твердит другое. Оно с жестокой отчетливостью восстанавливает перед измученным человеком взгляды, которыми жена его нынче за обедом обменялась с гостем. Интимный жест, которым он вчера коснулся ее руки, на репетиции. Ах, эти репетиции! Эта близость, требуемая сценой, поцелуи, которые расточаешь, объятия, которые чем жарче, тем ближе к правде. Разве можно забыть, как он целовал ее в Отелло? Какими глазами глядел в ее глаза, пусть это творчество, но инстинкт подсказывает ему, что если Мочалов перевоплощался, играя, и видел в его жене Дездемону, то ведь она-то, как женщина, вся трепетала от этой близости и ласки. Он не может забыть ее улыбки, когда она с больно ноющей грудью от его удара сидела за кулисами и кротко отвечала: «Это ничего». Да и со стороны посмотреть всякий скажет, что они влюблены. Но что ему мнение всякого, когда собственное сердце твердит ему: «Нет возврата к прошлому, после того, что она пережила теперь.